Глава 26. 2018. И вот теперь я говорю Саммер правду. Нет, я не сливала его. Я взяла его у тебя и писала в нем о себе. Ее глаза такие большие. Только их я сейчас и вижу на лице Саммер. Ее глаза, взглядом которых она прожигает во мне дыру. Я сглупила. Принесла его на съемочную площадку, а какой-то папарацци, должно быть, подобрал и решил на нем заработать. Мне так жаль. Я вернулась сюда, чтобы исправить то, что я с тобой сделала. Всеми силами. Саммер поворачивается спиной ко мне, опирается на стоящий в коридоре стол. Даже по ее плечам видно, что она на взводе. Я собиралась поговорить с мистером Атласом после шоу и попытаться исправить ситуацию, помочь тебе, но... Саммер молчит. А, неважно. Я должна была рассказать. Сколько раз за прошедшие годы я представляла себе этот момент. Я думала, что, возможно, Саммер рассмеется. Какое дикое недоразумение. Но этого, конечно же, не происходит. Я жду. Тихое потрескивание рассыхающихся балок дома грохочет в моих ушах. «Скажи что-нибудь. Закричи на меня, избей меня. Из-за меня у тебя вся жизнь полетела под откос. Из-за меня весь мир решил, что ты солгала о том, что была девственницей». «Я солгала, что была девственницей». Отвечает она так тихо, что в первый момент, мне кажется, я ослышалась. «Что?» Саммер поворачивается ко мне. В горле ее бьется жилка, а в остальном она спокойна, как статуя. Это жуткое спокойствие, опасное. В жилах ее сейчас течет не кровь, а ярость. «Я хочу, чтобы ты села, черт возьми», — говорит она, — «и услышала все, что ты со мной сделала».